Глава 13. Преступление и наказание. В конце июля 1865 года Достоевский приезжает в Висбаден и в 5 дней проигрывает все свои деньги. Снова просит Тургенева о займе, тот посылает ему 50 талеров. Умоляет Милюкова запродать какому-нибудь журналу его будущую повесть и прислать ему 300 рублей. Но ни «Современник», ни «Библиотека для чтения», ни «Отечественные записки» не соглашаются на подобное предложение. Он посылает 2 письма Врангелю и не получает ответа. Пишет Герцену, тот отказывает. В начале августа в Висбаден приезжает Суслова, тоже без денег. Их совместная жизнь в убогом отеле продолжается недолго. После ее отъезда Достоевский пишет ей в Париж 22 августа. «Только что ты уехала. На другой же день, рано утром, мне объявили в отеле, что мне не приказано давать ни обеда, ни чаю, ни кофе. Я пошел объясняться, а толстый немец хозяин объявил мне, что я не заслужил обеда и что он будет мне присылать только чай. Итак, со вчерашнего дня я не обедаю и питаюсь только чаем. Да и чай подают прескверный, без машины. Платье из спаги не чистит. На мой зов не идут, и все слуги обходят со мной с невыразимым, самым немецким презрением. Нету выше преступления у немца, как быть без денег и в срок не заплатить». В заключение он просит Суслову прислать ему денег. Он почти не выходит из своей комнаты и с утра до вечера пишет. Жалуется, что в отеле ему не дают на ночь свечи. В тесной конуре. Без денег, без еды, без света, сжигаемый какой-то внутренней лихорадкой, письмо к Врангелю. Торопясь и отчаиваясь, он работает над преступлением и наказанием. В эти темные висбаденские дни один только человек помогает ему. Священник русской церкви Янышев. Наконец приходит избавление. Врангель возвращается из отпуска на место службы в Копенгаген и находит там 2 отчаянных письма Достоевского, посылает ему денег и предлагает на возвратном пути в Петербург заехать к нему в Копенгаген. Писатель проводит у своего старого семипалатинского друга 10 дней и 10 октября возвращается в Петербург. Его 3-е заграничное путешествие продолжалось 2,5 месяца. Достоевский уезжал из России с проектом романа. Еще 8 июня 1865 года, прося денег у Краевского, он предлагал ему свое новое произведение. «Роман мой называется «Пьяненькие» и будет в связи с теперешним вопросом о пьянстве. Разбирается не только вопрос, но представляются и все его разветвления, преимущественно картины семейств, воспитание детей в этой обстановке и прочее, и прочее. Листов будет не менее 20, но, может быть, и более». В Висбадене этот замысел перебивается другим. «Я надеялся в скорости кончить одну работу, пьяненькие», — пишет он Каткову, «но увлекся другой работой, тем, что теперь пишу, о чем и не жалею». И дальше излагает содержание преступления и наказания. Нельзя, однако, думать, что план этот новый и что он был придуман в Висбадене. У нас есть одно свидетельство автора, позволяющее отнести замысел повести ко времени каторги. В октябре 1859 года он писал брату из Твери. «Не помнишь ли, я тебе говорил про одну исповедь, роман, который я хотел писать после всех, говоря, что еще самому надо пережить. На деле я совершенно решил писать его немедля. Это будет, во-первых, эффектно, страстно, а во-вторых, все мое сердце с кровью положится в этот роман. Я задумал его на каторге, лежа на нарах, в тяжелую минуту грусти и саморазложения. Исповедь окончательно утвердит мое имя». Преступление и наказание, задуманное первоначально в форме исповеди Раскольникова, вытекает из духовного опыта каторги. Достоевский впервые столкнулся там с сильными личностями, стоящими вне морального закона, там началась переоценка ценностей. Трагическая фигура идейного убийцы родилась в тяжелую минуту грусти и саморазложения. Но в 1859 году этот план не был осуществлен. Вынашивание замысла продолжалось 6 лет. Зато в Висбадене работа пошла очень быстро. Подробная программа повести была уже готова в сентябре

Первая часть представлялась автору введением во вторую, главную часть. Повесть называется «Психологический отчет одного преступления», но фактически этот отчет начинается только после совершения убийства. Тут-то и развертывается весь психологический процесс преступления. Эта двудельность замысла и окончательной редакции отразится на двойном заглавии «Преступление и наказание» и на особенности композиции. Из шести частей романа одна посвящена преступлению и пять – изживанию его преступников. В первоначальном плане вторая часть связана с каторжным опытом автора. Мысль о малой действительности юридического наказания была уже выражена в записках из «Мертвого дома». Идея о том, что преступник сам нравственно требует наказания, подкрепляется ссылкой на личные наблюдения бывшего каторжника. Но замысел психологического анализа преступления, возникший на каторге, конкретизируется только в 1865 году, после жестокой журнальной полемики с нигилистами. Это она помогает автору создать актуальную мотивацию преступления, то есть набросать план первой части. Убийца. Человек нового поколения, поддавшийся недоконченным идеям, которые носятся в воздухе. Герой не вульгарный преступник, а развитой и даже хороших наклонностей молодой человек. Если и такой человек сбивается с толку под влиянием нигилистических идей, то можно себе представить, как разрушительны эти идеи, как шаткие понятия поколения 60-х годов. Генезис нового произведения ясен. Первая часть продолжает борьбу с нигилизмом и непосредственно примыкает к запискам из подполья. Вторая завершает многолетнее вынашивание идеи, появившейся еще на каторге. Какими недоконченными идеями увлекся Раскольников? Мы находим ответ в письме к Каткову. Бедный студент решает убить старуху-проценщицу, потому что она никуда не годна, никому не полезна. Между тем, убийство ее будет ему очень полезно. Он спасет мать и сестру, докончит курс, поедет за границу. Раскольников соблазнился утилитарной моралью, выводящей все поведение человека из принципа разумной пользы. Провозвестники этого нового морального кодекса не сознавали его полной безнравственности. Чернышевский и его ученики продолжали считать себя гуманистами и мечтать о счастье всего человечества. Таков же и Раскольников. Совершив разумно полезное преступление, он намеревается потом всю жизнь быть честным, твердым, неуклонным в исполнении гуманного долга к человечеству. Эту вопиющую ложь гуманного утилитаризма Достоевский собирается разоблачить в своей повести, доказав, что экономический принцип приводит не к всеобщему благоденствию, а к взаимному истреблению. Первоначальная идея в окончательной редакции романа наиболее ярко выражена в диалоге между Раскольниковым и Лужиным, пятая глава второй части. Защиту прогресса во имя науки и экономической правды автор поручает нечистому дельцу и капиталисту Лужину. Он проповедует. «Наука, — говорит, — возлюби прежде всех одного себя, ибо все на свете на личном интересе основано. Экономическая правда прибавляет, что чем более в обществе устроенных частных дел, тем более для него твердых оснований, и тем более устраивается в нем и общее дело». Заходит разговор об убийстве проценщицы, и Лужин возмущается растущей безнравственностью общества. «Да об чем вы хлопочете?» — неожиданно вмешался Раскольников. «По вашей же вышла теории». «Как так по моей теории?» А доведите до последствий, что вы давеча-то проповедовали, и выйдет, что людей можно резать. Так повесть о Раскольникове завершает борьбу Достоевского с шестидесятниками. Преступление есть лишь доведенное до последствий теория разумного эгоизма. В печатной редакции идейный центр резко сдвигается. Первоначальный полемический замысел отступает на второй план, уступая главное место новой идее о сильной личности, получается столь характерная для преступления и наказания двуплановость мотивации. Над планом повести Достоевский работает в Висбадене, на пароходе из Копенгагена в Петербург и в Петербурге. Сначала работа его вполне удовлетворяет. Он пишет Врангелю 28 сентября 65 года. А между тем, повесть, которую я пишу теперь, будет, может быть, лучше всего, что я написал, если дадут мне время ее окончить. Но в Петербурге повесть незаметно вырастает в большой роман. Автор решает пожертвовать всем уже написанным и начать сначала. Об этой творческой революции он сообщает Врангелю. Это тот роман в «Русский вестник». Роман большой, в 6 частей. В конце ноября было много написано и готово, я все сжег. Теперь в этом можно признаться. Мне не понравилось самому. Новая форма, новый план меня увлек, и я начал сызнова. Работаю я дни и ночи, и все-таки работаю мало. Роман есть дело поэтическое, требует для исполнения спокойствия духа и воображения, а меня мучат кредиторы, то есть грозят посадить в тюрьму. Работа над новым планом протекала параллельно печатанию романа в «Русском вестнике». Первая часть уже появилась в январском номере, а общая композиция романа была еще не вполне ясна самому автору. Успех первых 3 частей очень поднимает его дух. В апреле 1866 года он пишет священнику Янышеву. «Надо заметить, что роман мой удался чрезвычайно и поднял мою репутацию как писателя. Вся моя будущность в том, чтобы кончить его хорошо». Четвертая глава 4 части, «Свидание Раскольникова с Соней и чтение Евангелия», смутило щепетильных редакторов «Русского вестника», и они отказались ее печатать. Достоевскому пришлось ее переделывать, отделяя зло от добра и доказывать, что в ней нет ничего безнравственного. Он писал любимому: «Зло и доброе в высшей степени разделено, и смешать их и использовать превратно уж никак нельзя будет. Все то, что вы говорили, я исполнил. Все разделено, размежовано и ясно. Чтению Евангелия придан другой колорит». О столкновении с Катковым и Любимовым Достоевский сообщает Милюкову. «Про главу эту я ничего не смею сам сказать. Я написал ее во вдохновении настоящем. Но, может быть, она и скверная. Но дело у них не в литературном достоинстве, а в опасении за нравственность. В этом я был прав. Ничего не было против нравственности, и даже чрезмерно напротив. Но они видят другое, и, кроме того, видят следы нигилизма». Любимов объявил решительно, что надо переделать. Я взял, и эта переделка большой главы стоила мне, по крайней мере, 3 новых глав работы, судя по труду и тоске, но я переправил и сдал. Но вот беда. Не видал Любимова потом, и не знаю, удовольствуются ли они переделкою и не переделают ли сами. Посылая исправленную главу в редакцию, писатель умолял: «А теперь до вас величайшая просьба моя, ради Христа оставьте все остальное так, как есть теперь». Но Катков не оставил, он вычеркнул ряд строк относительно характера и поведения Сони. В самой мистической сцене романа, построенной на повествовании об евангельском чуде, благонамеренные редакторы увидели безнравственность и нигилизм. Мы так и не знаем, каков был первоначальный колорит чтения Евангелия. Достоевский не восстановил прежней редакции в последующих изданиях. Лето 1866 года Достоевский проводит в подмосковном селе Люблине у сестры Веры Михайловны Ивановой. Семья доктора Иванова напоминает семейство Захлебининых в рассказе «Вечный муж». На даче у Захлебининых собирается веселая молодежь, дачные соседки-подружки, среди которых выделяется бойкая и острая девица Марья Никитична, зубоскалка и даже умница. Анна Григорьевна сообщает, что портрет этой веселой насмешницы был срисован Достоевским с Марией Сергеевной Иванчиной-Писаревой. Молодые люди играют в пословицы, в горелки. Одна из барышень поет романсы под рояль, в саду устраивается театр. Вечером за самоваром веселые разговоры и споры. Дачная жизнь Захлебининых дает нам представление о жизни писателя в семье Ивановых в Люблине. Студент Межевого института фон Фохт в своих воспоминаниях говорит, что Достоевский принимал участие в играх, изображал тень короля в пародии на Гамлета, был очень весел и почти всегда что-нибудь напевал про себя. В Люблине он слышал романс на слова Гейне. «У тебя есть алмазы и жемчуг». Первая строка из «Лорелеи» Гейне. В пятой части «Преступления и наказания» Катерина Ивановна Мармеладова поет его на улице. Но писатель не собирался отдыхать в деревне. У него были на лето самые эксцентрические планы. По договору со Стелловским он обязался доставить ему к 1 ноября большой еще неизданный роман. «Я хочу сделать небывалую эксцентрическую вещь», — писал он 17 июля Корвин-Круковской. «Написать в 4 месяца 30 печатных листов в 2 разных романах, из которых один буду писать утром, а другой вечером, и кончить к сроку. Знаете ли, добрая моя Анна Васильевна, что до сих пор мне вот такие эксцентрические и чрезвычайные вещи даже нравятся. Не гожусь я в разряд солидно живущих людей. Я убежден, что ни единый из литераторов наших, бывших, живущих, не писал под такими условиями, под которыми я постоянно пишу. Тургенев умер бы от одной мысли». Но эта чрезвычайная вещь в Люблине не осуществилась. Писатель работал там над 5-й частью «Преступления и наказания» и только обдумывал роман для Стелловского. За месяц до срока ни одной строчки нового романа не было написано. Милюков уверяет в своих воспоминаниях, что он выручил Достоевского, посоветовав ему обратиться к помощи стенографистки. Директор курсов стенографии Ольхин порекомендовал писателю свою лучшую ученицу. 4 октября 1866 года он начал диктовать «Игрока» своей будущей жене Анне Григорьевне Сниткиной. 31 октября эта работа была закончена, и он вернулся к «Преступлению и наказанию». 6-я и последняя часть была написана в ноябре. Роман печатался в «Русском вестнике» в течение 1866 года. До нас дошли 3 записные тетради с черновиками и заметками к «Преступлению и наказанию». Они распределяются между сентябрем 1865 и февралем 1866 года. Трудно восстановить точную хронологическую последовательность записи, так как автор делал заметки одновременно в разных тетрадях, перемежая их расчетами стоимости издания, записью неотложных долгов и адресов, рисунками лиц и изданий и каллиграфически выписанными словами. Наполеон, Юлий Цезарь, Рошель. Предположительно, работу над романом можно разделить на 2 периода. Первый занимает время от сентября до конца ноября 1865 года. Это работа над повестью, план, который был изложен Каткову. В ней рассказ ведется от лица героя. Второй период продолжается с декабря 1865 до декабря 1866 года. Это работа над романом, написанным от лица автора. Повесть была задумана в форме исповеди преступника. Вот один из набросков черновой тетради. «Я под судом и все расскажу. Я все запишу. Я для себя пишу, но пусть прочтут и другие, и все судьи мои. Это исповедь, полная исповедь. Ничего не утаю. Дней за 5 до этого дня я ходил как сумасшедший. Никогда не скажу, что я был тогда и в самом деле сумасшедшим, и не хочу себя ложью этой оправдывать. Я был в полном уме. До того доходило, что даже в забытие в какое-то впадал. Все поглощалось моим проектом. А меня только тянуло, даже как-то механически тянуло, поскорее все исполнить и порешить. Но в процессе работы замысел усложняется. В исповедь вливается материал романа «Пьяненьких». Прежняя форма становится слишком тесной рамкой для нового психологического идейного содержания. Следы упорных раздумий над формой повествования отразились в записных тетрадях. Достоевский отмечает: рассказ от себя, а не от него. Если же исповедь, то уж слишком до последней крайности надо все уяснить, чтобы каждое мгновение рассказа все было ясно. Нота бене к сведению. Исповедью в иных пунктах будет нецеломудренно и трудно себе представить, для чего написано, но от автора. Нужно слишком много наивности и откровенности. Предположить автора существом всеведущим и непогрешающим, выставляющим всем на вид одного из членов нового поколения. Погруженный в свою неподвижную идею и отрезанный от мира, убийца не годится в рассказчике. Излагать сложные события и запутанные интриги, описывать и оценивать окружающих его людей не его роль. Достоевский останавливается на новой форме — рассказ от автора. и сжигает первоначальную редакцию повести. Это происходит в ноябре 1865 года. Письмо к Врангелю. Но в записных тетрадях сохранился большой отрывок сожженной редакции. Многое из исповеди перешло в роман с изменением первого лица на третье и с незначительными стилистическими поправками. В окончательной редакции кошмар Раскольникова изображается так. Он очнулся в полные сумерки от ужасного крика. Боже, что это за крик! Таких неестественных звуков! Такого воя, вопля, скрежет, слез, побой и ругательств он никогда еще не слыхивал и не видывал. Он вообразить не мог себе такого зверства, такого исступления. В ужасе приподнялся он и сел на своей постели. В исповеди этому соответствует. Проснулся я в полные сумерки от ужасного крика. А в сумерки в моей комнате бывает почти совсем темно. Я открыл глаза. Боже, что это за крик? Таких неестественных звуков, такого воя, скрежета, слез, ругательств и побоев я никогда еще не слыхивал. Я и вообразить не мог себе такого зверства, такого исступления. В ужасе я приподнялся и сел на диване. Основная идея романа долго была еще не ясна автору. В черновых тетрадях он постоянно возвращается к вопросу, почему убил Раскольников, и отвечает на него различно. Нам представляется возможным свести эту сложную мотивацию к двум идеям. Первая соответствует первоначальному замыслу повести и излагается в письме к Каткову. Она близка к идее Растиньяка в бальзаковском романе «Отец Гуарио». Позволено ли человеку совершить малое зло ради большого добра, убить одно ничтожное и вредное существо, чтобы осчастливить много прекрасных погибающих людей? Благородная цель оправдывает ли преступные средства? Может ли человек своевольно исправлять пути промысла? Согласно этой идее, Раскольников изображается великодушным мечтателем, гуманистом, жаждущим осчастливить все человечество. У него доброе и сострадательное сердце, пронзенное зрелищем нечеловеческого страдания. В прошлом у него много самоотверженных попыток помогать униженным и оскорбленным, но идеалист приходит к сознанию своего полного бессилия перед лицом мирового зла. Смирение и жертва бесплодны, добро недейственно, добрые продолжают погибать, а злые благоденствовать. И тогда в отчаянии он решается преступить нравственный закон. Эта диалектика идей приводит его к преступлению. Он убивает человека из любви к человечеству, совершает зло из любви к добру. В записных книжках идея Растиньяк развивается подробно. Раскольников говорит: «Я не такой человек, чтобы дозволить мерзавцу губить беззащитную слабость. Я вступлюсь. Я хочу вступиться, а для этого власти хочу. Я власть беру. Я силу добываю. Деньги ли, могущество ли, не для худого. Я счастье несу. О, зачем мне все в счастье? Картина золотого века, она уже носится в умах и сердцах. Как ей не настать?» Автор отдает убийце свою мечту о золотом веке. И в другом месте. Молитва его по приходе от Мармеладовых, кратко. «Господи, если это покушение над старухой, слепой, тупой, никому не нужный грех, после того, что я хотел посвятить себя, то обличи меня. Я строго судил себя, не тщеславие, и тогда, когда я уже стану благородным, благодетелем всех, гражданином, я покаюсь». Помолился Христу, лег.